одно из лучших орудий смерти». «Мой брат тебе не поверил бы», — сказала Паула. «Мой брат решил бы, что мне серьезно угрожают похотливые намерения сатира». «Мой брат?» «На всякий случай», — сказал Рауль, — «если вдруг возникнет галлюцинация, мираж, ошибка в темноте, сон наяву или повлияет соленый воздух, будь осторожна и не слишком раскрывайся. Женщина, укрытая простыней до подбородка, защищена от пожара». «Я думаю», — сказала Паула, — «если у тебя появятся галлюцинации, я встречу тебя этим увесистым томом Шекспира». «Странное, однако, предназначение для Шекспира», — сказал Рауль, открывая дверь. В проеме, точно в раме, показался Карлос Лопес, который в этот момент поднимал ногу, чтобы сделать следующий шаг. «Совсем как скачущая лошадь на фотографии», — подумал Рауль. «Привет», — сказал Лопес, резко останавливаясь. «У вас хорошая каюта?» «Очень хорошая. Взгляните сами». Лопес взглянул и заморгал, заметив Паулу, лежавшую на диване в глубине каюты. «Привет», — сказала Паула. «Входите, если найдете, куда поставить ногу». Лопес заметил, что их каюта очень похожа на его, только, разумеется, побольше. Затем добавил, что встречал сеньору Присутти, выходившую из своей каюты, и успел различить на ее лице смертельную бледность. «Уже укачала», — сказал Рауль. «Будь осторожна, Паулита. Что же станется с этими сеньорами, когда мы увидим бегемотов и прочих морских чудищ? Наверное, у них начнется слоновая болезнь. Давайте пройдемся. Вас, кажется, зовут Лопес? Меня Рауль Коста. А эта томная долиска откликается на патрицианское имя Паула Лавалье». «Далеко не патрицианское», — сказала Паула. «Оно скорее похоже на псевдоним киноактрисы, особенно Лавалье. Паула Лавалье». «Рауль, прежде чем пойдешь смотреть на реку цвета львиной гривы, скажи, где моя зеленая сумка?» «Возможно, под красным жакетом или в сером чемодане», — сказал Рауль. «Палитра так разнообразна». «Пойдемте, Лопес». «Пойдемте», — сказал Лопес. «До свидания, сеньорита». Паула, истая портеньо, привыкла улавливать различные оттенки этого обращения. «Зовите меня просто Паула», — сказала она таким тоном, чтобы Лопес догадался, что его намек она поняла и немного над ним посмеивается. Рауль, стоя в дверях, вздохнул и поглядел на них. Он прекрасно знал все интонации Паулы, ее определенную манеру говорить, определенные вещи. «Очень скоро», — сказал он словно про себя, — «очень скоро». Лопес взглянул на него, они вышли вместе. Паула села на край диванчика. Каюта вдруг показалась ей маленькой, тесной. Она поискала вентилятор и неожиданно обнаружила кондиционер. Машинально включила его, посидела в одном кресле, потом в другом, рассеянно разложила щетки на полочке. Решила, что ей хорошо, что она довольна. Это следовало решить именно сейчас, чтобы утвердиться в этом. Зеркало вернуло ей улыбку, когда она принялась осматривать ванную, окрашенную в светло-зеленый цвет. И Паула с симпатией взглянула на отражение рыжеволосой девушки с миндалевидными глазами, заразившей ее своим хорошим настроением. Она тщательно осмотрела все, что было в ванной, и подивилась изобретательности Маджента Стар. Запах хвойного мыла, который она достала из несессора вместе с пакетом ваты и двумя гребешками, еще напоминал запах сада, не успев превратиться в воспоминание об этом запахе. А впрочем, почему в ванной на Малькольме должно пахнуть, как в саду? Хвойное мыло приятно холодило руку. Непочатый кусок мыла вообще заключает в себе какое-то волшебство, непорочность и хрупкость, а поэтому приобретает особую цену. И цена у хвойного мыла особая. Мылится оно неприметно. Запах сохраняется долго, словно сосновый бор раскинулся в ванной. Сосны в зеркалах и на полочках, в волосах и на ногах. Паула вдруг решила раздеться и испробовать чудесный душ, столь любезно предложенный ей Маджента Стар. ленясь закрыть дверь в каюту,